Они отпустили машину и побрели пешком. Сентябрьский вечер обдал их уставшим за день ветерком. Как узнается осень в городе, вот в такую теплынь. По ранней темноте, по долго не высыхающей лужице, по холодной струе воздуха, которая, взявшись неизвестно откуда, может полоснуть лицо. По запаху прелых листьев и трав, невесть как долетевшему из далеких лесов. По плащу на Рябинине, взятому на всякий случай. «Как живешь, Вадим?» — спросил Рябинин, стараясь взглядом дотянуться до лица инспектора. «Еще не женился». «Что ж так?» — усмехнулся Рябинин, зная, что вопросами о женитьбе Петельникова донимали. «Не берут». Каждая вторая встречная девушка примечала инспектора, выделяя его взглядом среди ровного потока лиц. И вроде бы каждая третья ему улыбалась, и каждая четвертая готова была остановиться. Но одна нестарая женщина глянула и на Рябинина, а в следующий послевзглядный миг он ее узнал. Год назад привлекалась как мошенница. «В тебе еще не проснулся инстинкт отцовства». У Рябинина не выходила из головы покинутая квартира. «Ты сказал о нем с каким-то благоговением. Благороднейший инстинкт. А ты не видишь тут некоторые несуразицы?» «В материнском и отцовском инстинкте», — удивился Рябинин. «Слово «инстинкт» всегда стояло со словом «низменный». Это не о материнском. Мы говорим, что материнство священно. А это всего-навсего инстинкт. Ну и что? Я как-то привык ценить интеллект, а не инстинкты. Тогда ведь и другие инстинкты священны, а? Секс, голод, сохранение жизни. Какие там еще? Вадим, инстинкт материнства я тоже священным не считаю. Но на этом инстинкте держится материнская любовь. Она вот священна. Чего ж она на интеллекте не держится? Уже вскользь бросил инспектор, остывая к разговору. «Тебе не понравились эти родители?» — спросил вдруг Рябинин. «Да нет. Вчера я из детского садика одного папашу чуть было не отправил в вытрезвитель». «Так про детский садик ты не выдумал?» «Даже выезжал. Девочки день не было. Говорит, ходила с тетей. Видимо, ушла и заблудилась. Они стояли на перекрестке». «Ты теперь куда?» — спросил Рябинин. «Работать по этому делу, в райотдел. Если что будет, то вызывай в любое время». Осторожно, соизмеряя силу, инспектор пожал его руку. Но сейчас бы Рябинин на боль внимания не обратил, потому что не выходила из головы комната, где мать и отец молча просидят воспаленную ночь. И еще не вышел из головы их прерванный разговор. «Не понимаю этой преступницы», — сказал инспектор уже на отходе. «Вероятно, бездетная. Взяла бы сиротку». «А как зовут девочку?» «Иринка». «Совпадение, модное имя, ничего не значащее совпадение». И все-таки его желудок сдавил медленной и тихой болью. «Да нет, перешло и на сердце». «Из дневника следователя». «Меня поражает языковая свобода Иринки. Если у нее нет мысли, то уж нет. Но если мысль появилась главным образом в форме вопроса, то она ее выразит легко и просто, ибо для нее мысль важнее, чем все правила языка. Переместительный закон она зовет переместительным, земледелие — землеплодием, зубило — дубилом, жнейку — жнеелкой, косилку — косиелкой». Вместо «членораздельно» говорит «членоразумно». Плотоядные у нее плодоядные, наглядные пособия стали ненаглядными. Урюк она зовет урдюком, памятуя, что там, откуда родом урюк, есть еще и курдюк. Вчера она спросила: «Пап, а зачем человеку надпочник?» «Не надпочник, а надпочечник». Она призадумалась. Точное слово «надпочник» вон, оказывается, какое. «Зачем этот надпечечник?» «Не надпечечник, а надпочечник». «Ну, надпупочник». «Да не так». «А как надпопочник?» О преступлениях он рассказывал только жене, даже о самых кошмарных. Но о краже девочки, да еще тоже Иринки, Рябинин умолчал. И теперь у себя в кабинете думал, почему. Боязнь Рока? Или не хотел расстраивать Лиду, которая приняла бы это к сердцу и весь вечер промолчала бы, словно к чему-то прислушиваясь? Рябинин ничего не делал, сидел у пустого стола. Нет, на столе лежали две бумаги. Постановление о возбуждении уголовного дела и чистый бланк протокола допроса. Нет, делал, ждал Катунцевых, родителей похищенной девочки.